мифы о Солнце и Луне. Наряду с олицетворением Всевышнего Вечного Тенгри и других божеств тенгриев мифологического пантеона монголов, все небесные тела, планеты, звезды превратились в образы мифологии кочевников-монголов. В результате этого возникли и прошли долгий путь развития мифологические образы Солнца и Луны, особо почитавшиеся древними монголами. О существовании с древних времен таких культов упоминается в различных источниках и памятниках. Так, в китайском источнике, процитированном российским востоковедом Никитой Яковлевичем Бичуриным, годы жизни 1777-1853, сообщалось о том, что в ответ на грамоту, направленную правителем Китайской империи Хань, хунскому Лао Шань Шань Юю, хунский правитель писал: «Рожденный небом, Всевышним Тенгри, и матерью землею, поставленный солнцем и луною, хунский великий хан почтительно желает китайскому императору здоровья». Начиная с эпохи империи Хунну, культ Солнца и Луны, которому, естественно, должны были предшествовать мифы о них, передаваясь из поколения в поколение, просуществовал до эпохи Чингисхана и его преемников. Об отголосках таких мифов живой свидетель той эпохи Плану Карпини, годы жизни 1182-1252, писал: «Они набожно поклоняются солнцу, луне и огню, а также воде и земле, посвящая им начатки пищи и питья и преимущественно утром, раньше, чем станут есть или пить. Все то, что они желают делать нового, они начинают в начале луны или в полнолуние, откуда именуют луну великим императором, преклоняют перед ней колено и молятся. Солнце они называют также матерью луны, потому что она получает свет от солнца». Вчитываясь в заметки Плану Карпини, можно прийти к выводу о том, что во времена чингисидов монголы почитали Луну больше, чем Солнце. Называли именно Луну великим императором. По этому же поводу высказался и Доржи Банзаров: «Луну монголы почитали как указательницу времени и признавали ее влияние на дела людей. Золотые предметы в форме Солнца и полумесяца, относящиеся к XIII-XIV векам и свидетельствующие о преемственности верования и ритуалов хунну и монголов, экспонат из Национального музея Монголии, вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге». Очевидно, существовавший у кочевников-монголов культ Луны, а также лунарная мифология, связаны с лунной астрологией и лунным календарем, создание которых имеет прямое отношение к культуре древних кочевников. Вот что писал венецианский купец Марко Поло, 1257-1324 годы, об использовании лунной астрологии при дворе монгольского императора династии Юань Хубилай-хана, годы жизни 1215-1294, у которого он прослужил 17 лет. Ежегодно астрологи рассматривают по этой астролябии ход и характер каждого года сообразно положению каждой луны, чтобы рассмотреть и определить, какая должна быть погода по естественному ходу вещей и по расположению планет и знаков, и какие особенности произведет каждая луна того года. Например, что в такой-то луне будут грозы и бури, в такой-то землетрясение, в такой-то дожди, в такой-то болезни, большая смертность, война, раздоры и заговоры. Они объявляют обстоятельства каждой луны сообразно тому, что нашли, прибавляя, что Бог может сделать больше или меньше по своей воле. Также, если кто-нибудь задумает совершить какой-нибудь большой труд или отправиться в какую-нибудь далекую страну для торговли или с какой-нибудь другой целью и захочет узнать, каков будет исход его предприятия, он идет к одному из тех астрологов и говорит ему: «Посмотрите в своих книгах, в каком положении теперь небо, так как я хочу отправиться за таким-то делом или для торговли». Тогда астролог говорит вопрошающему, что он должен сказать ему год, месяц и час своего рождения, что тогда он рассмотрит, как согласуются созвездия, под которыми он родился, с теми, что были в небе в тот час, когда был поставлен вопрос, и предскажет ему, хорошо ли или дурно кончится для него будущее сообразно с расположением небесных созвездий. Нужно знать, что монголы ведут счет своим годам по кругам из 12 лет. О неизменном почитании монгольскими кочевниками Луны и Солнца в последующие века свидетельствует символ свободы и независимости Монголии Сойомбо. Его изображение вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. увенчанный изображением Солнца и Луны, что говорит о несомненной связи этого символа с солярным и лунарным культами, унаследованными кочевниками-монголами из глубокой древности. Бесспорно, что лето, месяцы, дни, часы исчисления по лунному календарю имеют древнейшее происхождение, и тем не менее они неразрывно связаны с ежедневным распорядком жизни кочевников. Все дело в том, что половина трудового дня кочевников-скотоводов приходится на ночное время суток. Если их дневная работа проходила относительно спокойно, то в ночное время они исполняли свою важнейшую обязанность – защищали свои стада, свое главное богатство от природных катаклизмов, плотоядных зверей, охраняли от посягательств внешних врагов и местных грабителей. В этом деле их главным верным помощником была луна, освещавшая ночную тьму. Несомненно, что они высоко ценили и значение солнца в своей трудовой деятельности. Но так как под прикрытием темноты хозяйство кочевника могло подвергнуться любой опасности, особую надежду он возлагал только на луну и ее сияющий в ночи свет. С его помощью он находил дорогу, ориентировался во времени, спасался от стихийных бедствий и неожиданных набегов врагов. Так, исходя из жизненно важных потребностей, древние предки монгольских кочевников с помощью луны учились ориентироваться во времени и пространстве, наблюдали и изучали природу, и все приобретенные знания они отразили в созданном ими лунном календаре, а также мифах о Луне, продукте своего образного мышления. Как и многие другие народы мира, монголы в своей мифологии представляли Солнце и Луну как мужское и женское начало, как своих отца и мать соответственно. И хотя Плану Карпини пишет, что монголы именуют Луну великим императором, то есть видят в Луне мужское начало, а в Солнце женское, в большинстве монгольских мифологических источников, в частности в сутре жертвоприношения огню, в женском материальном обличии все же выступает Луна, а в мужском – отцовском – Солнце. Примечательно, что и эмблема Сойомбо подтверждает мужскую природу Солнца и женскую природу Луны, то есть сохраняет следы древней монгольской мифологии, рассказывающей, что Солнце и Луна – мифологические отец и мать монголов соответственно. В найденных или записанных к настоящему времени монгольских мифах о происхождении Солнца и Луны фигурируют пять основных сюжетов. Первым является сюжет перемещения Солнца и Луны из другого места. В этом монгольском мифе рассказывается о том, что раньше, когда в мире не было ни солнца, ни луны, и вокруг было темно, внутри каждого человека горел свет. Их враги – мифические чудовища мангосы, поэтому горевшему свету находили людей и съедали их. Люди для того, чтобы защитить себя от мангосов, рыли землю и жили в ямах. Люди жили в кромешной тьме долгие годы, пока владыка Кальпы Шакьямуни откуда-то не принес солнце и луну и повесил их над миром людей. Тогда люди не знали, что такое солнце и луна, и боялись, что все это проделки мангосов, и поэтому снова зарылись еще глубже в землю. Но постепенно они привыкли и поняли, что это не уловки кровожадных мангосов. Перестав бояться, они вышли из своих нор. С того времени и свет, что горел внутри человека, исчез. В этом мифе, повествующем о перемещении Солнца и Луны из одного места в другое, мне представляется наиболее любопытным мотив о том, что внутри каждого человека горел свет. Помимо подобного мотива, в монгольских мифах нередко рассказывается о растворении небесного света в теле человека и возникновении после этого рода человеческого. Появляющийся в этом мифе владыка Кальпы Шакьямуни играет роль покровителя человеческого рода, мифического культурного героя. Другими мотивами в монгольских мифах о происхождении Солнца и Луны являются такие, как выковывание небесных светил, освобождение небесных светил из запертого ящика, биологическое порождение небесных светил существами-творцами и изымание небесных светил у их хранителя. В сюжете о порождении Солнца и Луны рассказывается о том, что Солнце, Луна и мифическая птица Шунгут-Щубун были созданы от света, исходившего из золотого чрева матери земли Этугенех. А в свадебной бурятской песне сохранились отголоски мифического сюжета о выковывании небесного светила культурными героями, девятью мифическими мастерами, сыновьями небесного кузнеца Бужинтоя, Буянтая. Из куска латуни с ладонь величиною 9 небесных кузнецов золотое солнце выковали. Из куска латуни длиной с палец 9 небесных мастеров яркое солнце создали. Следующий сюжет «Освобождение небесных светил из запертого ящика» также связан с демиургами, культурными героями, 9 сыновьями и 9 дочерьми Всевышнего Вечного Тенгри. Главные персонажи этого мифа – высокое небо и широкая земля. Их более поздняя персонификация – Всевышний Вечный Тенгри и Этуганех. В мифе они решили породниться, и мать-земля в качестве Колыма за свою дочь потребовала от небесного владыки солнце и луну. Небесный владыка отдал матери земле эти светила. Однако мир тут же канул во тьму, так как широкая земля заперла солнце и луну в свой ящик. Небесный владыка решил вернуть солнце и луну на небо и для этого призвал к себе в качестве советчиков своих 9 сыновей и 9 дочерей, а также Зараазарга. Зараазарга – мифическое ежеподобное безногое существо, очевидно отличавшееся незаурядными умственными способностями. Однако Зараазарга, оскорбленный насмешками над собой 9 сыновей и 9 дочерей небесного владыки, покинул последнего. Тогда Всевышний Тенгри послал 5 зверей – зайца, козленка, горностая, белку и хорька – подслушать слова рассерженного Зараазарга. И вот когда брюзжащий про себя Зараазарга вдруг заговорил о способе освобождения небесных светил из запертого ящика широкой земли, заяц услышал это и донес небесному владыке. Всевышний Тенгри, надоумленный разумным Зараазарга, потребовал от матери земли в качестве свадебных даров преподнести ему эхо леса и мерцание воды. Однако 3 сына матери земли не смогли выполнить поручение матери и поймать эхо леса и мерцание воды, после чего ей пришлось вернуть небесному владыке солнце и луну, освободив их из своего ящика. Из приведенных ранее примеров монгольских мифов явствует, что 5 сюжетов о происхождении солнца и луны не так уж и далеки друг от друга, налицо сближающие и объединяющие их связи. Вспомним, как сначала от света, исходившего из золотого чрева матери земли, Этуганех, появились небесные светила, солнце и луна. Были они еще несовершенными, не в полную величину и не столь яркими, поэтому культурные герои, 9 небесных кузнецов следующей эпохи, довели дело до конца, выковали золотое, яркое солнце. Однако вскоре истинные хозяева дневного светила его лишились. И только благодаря приложенным ими усилиям и смекалке их советчиков и помощников им удалось вернуть бесценную потерю. По-моему, после этого мы вправе рассматривать все мотивы пересказанных нами монгольских мифов о солнце и луне как единое целое.